искушение. Когда вы находитесь в хорошем благодушном настроении, ждите бури. Так почти всегда бывает. Действительно, всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение –